И не буду говорить слишком долго, я сделаю такое небольшое, ну что ли, беллетристического типа сообщение. Опять-таки на основе китайского материала, поскольку он мне известен лучше всего, я вас с ним и познакомлю. Вы знаете, что у нас наука обычно изучает вещи обычные, часто повторяющиеся, легко воспроизводимые. Китайская наука была другой. Она полагала, что самое главное проявляется в этом мире редко. Амплитуда колебаний основных циклов Вселенной, она очень велика, и мы редко встречаем то, что как раз и определяет нашу жизнь, редко видим проявление этих явлений. Поэтому китайцы очень любили записывать все необычное. Они обожали фиксировать необычные случаи, рассказы о необычных людях, рассказы о чудесах. Какое-то время этим занимались придворные астрологи, а потом это стало настолько входить в моду, что очень известные писатели, хотя это им сулило только скандальную славу, в свою очередь составляли сборники рассказов о необычном. Когда-то я рассказывал вам о соответствующих маленьких рассказиках, где зафиксированы были случаи сверхпамяти. Это было сделано в свое время на основе подобного типа сборников по императорскому повелению в X веке. Был такой огромный компендиум, императорское обозрение, составленное в эпоху всеобщего благоденствия, и вот там подобных рассказов было очень много. Ну, коль скоро мы о них уже рассказывали, я скажу только, что традиция эта не прекращалась. И если соотносить китайское время с нашим, то где-то в царствование, во времена царствования Екатерины Великой, в Китае жил, пожалуй, последний великий китайский поэт Юань Мэй. Был он человеком тоже весьма оригинальным. Он не только писал замечательные стихи, не только писал трактаты о литературе, но был большим жизнелюбом, его очень любили друзья, а его поваренная книга до сих пор имеет хождение во всем мире, переведенная на английский язык. Надо сказать, она очень интересна. А женщины его любили? Да, его любили женщины, об этом я уже не стал говорить, чтобы слишком не отходить от темы. Но действительно, это был человек совершенно необыкновенный. И вот Юань Мэй, как и многие до него, написал сборник, озаглавленный им «То, о чем не говорил учитель». Каждый китаец понимал, что под словом «учитель» подразумевается учитель учителей, то есть Конфуций. А Конфуций, как известно, не говорил о четырех вещах. Он никогда не рассуждал о насилии и применении силы. Он не рассуждал о тех вещах, которые отходят от установленных норм, то есть о смуте. И он не рассуждал о духах и чудесах. Его интересы лежали в совершенно иной области. И вот этот-то пробел решил восполнить Юань Мэй. Он решил написать книгу о чудесном, собрав там все рассказы своих друзей и людей, которых он более-менее знал, очень коротенькие рассказики, непритязательные, без каких-то, без какой-то ярко выраженной авторской позиции, нет, просто сообщения, информация, как мы бы теперь сказали. Среди этих рассказов есть три, которые озаглавлены «Истории, рассказанные мне историографом Ся». Извините за вот этот самый такой тавтологию получившись, но уж в устной речи чего не скажешь. Историограф Ся тоже был человек известный. Это не то, что вот мне сказал кто-то там, одна знакомая мне сказала. Нет, историограф Ся имел собственное, посвященное ему жизнеописание в династийной истории последней Цинской династии. Он состоял в ранге министра, он заведовал приказом. То есть это был человек видный, заметный, и всем известный. На него сослаться просто так нельзя было. Единственный изъян, который можно найти, правда, в достоверности этого рассказа, то, что случай произошел не с самим историографом, а его учеником, последователем и близким другом, тоже вельможа, естественно, тоже уже в больших чинах и лицом достойным доверия. Вот тогда с ним понятно. А случилось вот что. Случай был простой, незатейливый, и зафиксирован был буквально в нескольких фразах вот в этом рассказе. Однажды друг и ученик историографа должен был переехать с юга Китая в столицу. Надо сказать, что во избежание воровства, казнократства, всяких злоупотреблений по службе, китайских чиновников через каждые 5 лет обязательно меняли. Им назначали новую должность в новом месте, и, как правило, они даже не знали языка той местности, в которую их направляли. Но постепенно они простали корнями там, и вот чтобы предотвратить злоупотребление, их переводили снова. Так вот, когда чиновника Джу перевели в очередной раз с юга Китая в столицу, он ехал в своем экипаже, сопровождение слуги. Однако ужасная непогода и приближающиеся сумерки заставили его остановиться. Местность была безрадостная. Он остановился на развилке 3 дорог и послал своего слугу искать где-то постоялый двор. Ну, слуга на то и слуга, чтобы, невзирая на ветер и дождь, а буря поднялась страшная, ветер и дождь хлестал, как из ведра, слуга все равно должен был идти и искать где-то этот постоялый двор. Вельможа остался в карете. Он приподнял занавес свой и всматривался тщетно в темноту, ожидая, когда же вернется слуга и скажет, куда можно ехать, где можно заночевать. И в это время вельможа увидел странную вещь. Над близлежащим лесом то возникал, то пропадал яркий свет. Он так колебался, то он поднимался к небесам, яркий луч света, то утопал в кронах деревьев, то проскальзывал где-то по траве, то есть он не стоял на месте, а все время двигался и колебался. Через какое-то время, а уже совершенно стемнело, ночь была, слуга все не приходил, он увидел вышедших из лесу 4 человек. Один был в богатой одежде, необычной внешности. Его поддерживали под руки по сторонам двое молодых людей. А впереди шел какой-то маленький старичок, и вот у этого-то старичка и был тот самый свет, который озарялся вокруг. Самое удивительное, что это был толстый луч света, который исходил из чего-то, что было у старичка на спине. Когда они подошли ближе, вельможа увидел, что это что-то было в форме такой пиалы, что ли, тарелки пиалы. Оттуда выходил мощный луч света, который поднимался к небесам. Как ни странно, хотя старик шел впереди, он не освещал дорогу, а вот именно устремлял этот луч вверх. Они увидели вельможу, выглядывающего из своей кареты. Никак абсолютно на него не отреагировали. Спокойно прошли дальше и скрылись во тьме. Единственное, что позволил себе вельможа сказать по этому поводу, об источнике света, что такое не могло быть сделано человеческими руками. Действительно, таких мощных источников света, которые составляли, был такой луч, а он описал это так, луч, как будто несколько тележных колес, поставленных друг на друга, такой точно. Таких источников света в Китае 18 века не было. Не применялись и параболические зеркала, то, что наблюдатель назвал пиалой. В общем, эта вещь была совершенно необычная. Автор не навязывает нам никакую точку зрения. Он ничего не говорит. Он уповает на то, что со временем придут более знающие люди и решат, что же это было такое. А его дело записать и предоставить материал для размышлений будущим поколениям. Что касается же нас с вами, то мы можем толковать этот случай по-разному. Ну, прежде всего, коль скоро я занимался сравнительным религиоведением, мое внимание обращает на себя тот факт, что и место, и время были уж очень нехороши. Развилка трех дорог, темная ночь, а время приближалось к полуночи, полное безлюдие, буйство стихий. Нехорошо это. Не то время, когда стоит оставаться одному вблизи леса, и тут может явиться все, что угодно. Ну, а если стать на точку зрения тех, кто интересуется, например, феноменом НЛО и прочими подобными же вещами, то можно объяснить и с этой точки зрения, потому что действительно уж очень необычный источник света был у прохожих. Очень странный вид у них был. Непонятно было, как и зачем они туда попали, зачем, собственно, манипулировали вот этим лучом. Но я поступлю лучше всего так же, как автор записок, то, о чем не говорил учитель, так же, как сделал Ян Мэй. И я не буду навязывать вам никакого вывода, а просто оставлю это как материал для вашего размышления. В конце концов, ведь и задача нашего института, нашей аудитории, это прежде всего будить мысль, как-то развивать наше воображение. Ради бога, придумайте сами ответ. Большое спасибо, Игорь Самойлович.